Бодрым шагом человека, отправляющегося на виселицу, Армстронг последовал за командиром в один из самых уединенных уголков вестибюля. — А теперь, лейтенант, — произнес Шут с натянутой улыбкой, — кажется, вы опустили, по крайней мере, один пункт в вашем беспроблемном докладе. Что вам известно об этой истории с репортером? — Это произошло во время дежурства, лейтенант Рембрандт, сэр, — сказал Армстронг. — Она, вероятно, лучше всех сможет ввести вас в курс дела. — Я не спрашиваю, когда это случилось, — перебил командир. — Я спрашиваю, что вам об этом известно. Сохраняя каменное выражение лица в целях самозащиты, Армстронг внутренне содрогнулся. В космическом легионе существовала традиция, согласно которой признавалось право легионеров вольно обращаться с правдой в отношениях с лицами, не входящими в число своих. Так они и поступали, но в собственных рядах нужно было говорить правду. В ответ на это легионеры стали мастерами уклончивых ответов и бесстыдно переводили разговор на другую тему, что обычно срабатывало. Но не в подобных случаях, если им настойчиво задавали вопрос в лоб. Да, поступило сообщение, как вы только что слышали, от писивца, что репортер и оператор с планеты Хаскина регистрируется у стойки администратора. Монотонным голосом стал излагать лейтенант. Лейтенант Рембрандт решила, я с ней согласился, что... «Минуточку, когда это произошло?» Армстронг внимательно посмотрел на часы, прежде чем ответить. «Примерно 15 часов назад, сэр». 15 часов. Почему мне не сообщили?» «Я предлагал это сделать, сэр. Однако, когда мы попытались связаться с вами, мамочка сообщила, что вы ушли из эфира примерно час назад, чтобы немного поспать. И Рэмми сказала, виноват, лейтенант Рембрандт упомянула, что вы прежде поощряли ее принимать больше самостоятельных решений. Поэтому она решила сама справиться с этим делом и не беспокоить вас, сэр». «Понятно», — ответил Шут, слегка поморщившись. Затем поднял бровь. «Похоже, что вы во всем этом участвовали. Разве дежурила не лейтенант Рембрандт?» «Да, сэр, я просто слонялся поблизости, ожидая начала своего дежурства. Я все равно не спал, сэр, и решил помочь ей, раз уж оказался там. Она несколько раз сделала то же самое для меня». «Предполагается, что вы используете свое свободное время, чтобы поспать или как-то иначе отдохнуть, лейтенант. Поэтому вам и составили такое расписание. В противном случае вы не сможете действовать с максимальной эффективностью, если что-то произойдет во время вашего дежурства». «Да, сэр, я это запомню, сэр». «А теперь скажите...» «Конечно, было бы полезно, если бы командир показывал нам пример, сэр». Командир несколько секунд пристально смотрел на него. «Лейтенант Армстронг», — наконец произнес он, — «вы пытаетесь уйти от темы?» «Да, сэр». «Ну так забудьте об этом. Я хочу знать, что случилось с репортером». «Ее держат у себя в номере под охраной, сэр. И оператор тоже. То есть в смежных комнатах, сэр». «Что?» Несмотря на то, что Шут почти ждал такого ответа, но все же был поражен. «Мы больше ничего не могли придумать, чтобы не дать ей...» «Вы похитили представителя межзвездной прессы против ее воли?» «Нам казалось непрактичным ждать, пока она даст согласие, сэр». Командир сурово взглянул на младшего офицера, но Армстронг и не думал улыбаться. «Ладно, лейтенант, раз уж вы придумываете такие умные ответы, может быть, вы объясните, почему мне ничего не сообщили, когда я проснулся и вернулся на связь? Полагаю, это уже было ваше дежурство». «Я начал было рассказывать вам, сэр», — ответил Армстронг, по-прежнему сохраняя непроницаемое выражение лица. «Однако в тот момент вы готовились возглавить экспедицию с целью запереть управляющего казино в его комнате против его воли. Если капитан припоминает, я просил уделить мне минуту, и меня спросили, важно ли это». Шут нахмурился, смутно припомнив короткий разговор. «И вы сочли это неважным?» «Я подумал, что капитан спрашивает, терпит ли это дело отлагательства. А, по моему мнению, так и было. Капитан должен помнить, что к тому моменту репортер уже пробыла под арестом несколько часов, и мне казалось, что несколько добавочных часов не могут сильно повлиять на ситуацию или на ее настроение, сэр». «Полагаю, в этом есть определенная логика, пусть и несколько извращенная». «Спасибо, сэр». «Но все же остается открытым вопрос, почему вы не сказали об этом только что, когда докладывали мне о положении дел?» «Я собирался с духом, сэр», — ответил Армстронг, слегка поморщившись. Секунду Шут сердито смотрел на него, потом тяжело вздохнул. «Ну, что сделано, то сделано», — заметил он. «Однако на будущее я хочу, чтобы вы и лейтенант Рембрандт знали, что о любом важном событии, особенно если оно связано с прессой, мне следует докладывать немедленно, именно немедленно, сразу же после того, как оно произойдет, сплю я или нет. Я ясно выражаюсь?» «Да, сэр, запомню, сэр». «Хорошо. А теперь нет ли еще каких-либо незначительных происшествий, о которых мне следует знать?» «Извините, сэр, но есть еще одно, что вам следует знать в связи с Дженни». «Что же?» «Когда мы сообщили, что ей нельзя покидать пределы ее номера, она сказала, ну, среди всего прочего, она упомянула о том, что ей уже известно о подмене некоторых легионеров другими людьми». «В самом деле?» — спросил Шут, хмурясь. «Интересно, как она это вычислила?» «Возможно, в том репортаже, когда мы прибыли на Лорелею, показали слишком много незнакомых лиц. А, ладно, надо будет не забыть спросить ее, когда я найду время с ней побеседовать». «Означает ли это, что вы не станете заниматься этим прямо сейчас, сэр?» Командир скорчил гримасу. «Как вы логично заметили, какой бы ущерб ни был нанесен, если ей придется подождать еще несколько часов, это ничего не изменит. А в данный момент нам нужно заняться действительно срочными делами».